Вероника стояла под душем и все думала, что надо выбросить из головы сегодняшнее происшествие. Это мешает сосредоточиться на главном. Ведь крутилась же какая-то мысль в голове перед тем, как пришло воспоминание про день рождения. И эта мысль была важной. «Все, хватит», — остановила она бегущие по кругу мысли. «Не так уж я и виновата, как сказал Антон. Обошлось, и слава богу. Если я хочу еще себя поругать, то сделаю это завтра». Она решительно выключила душ, вытерлась и прошла к себе в комнату. О чем мы говорили за ужином? Что вызвало во мне беспокойство? Так, я весь день думала о монастырях и о том, что с ними творилось в то время. Расстилая кровать и переодеваясь на ночь, девушка пыталась восстановить ход своих мыслей, прерванные неожиданным воспоминанием о дне рождения Марии Гавриловны. «Не стал бы Олег держать ценные вещи в монастыре. Вот что!» — поняла отчетливо Ника. Она остановилась посреди комнаты, не дойдя до двери, куда направилась выключить свет, пораженная пойманной таки за хвостик мыслью, которая убегала от нее весь день. «Нет, не стал бы, потому что монастырь далеко, а все должно находиться рядом, под рукой, на всякий случай. Мало ли что могло произойти, или срочно деньги понадобились бы. И потом, какой бы затерянный этот монастырь ни был, все равно там же есть люди, и тем более все друг друга знают. А мужчина, который наведывается, пусть и не часто, но все равно посторонний, вызовет подозрение. Вот чувствую я, что нет там ничего. Наверное, у его жены находятся очередные инструкции, где именно надо искать. Точно». Почувствовав облегчение от того, что все-таки поняла, что ее тревожило, и навалившуюся сразу за ним усталость, Вероника, выключив свет, забралась в кровать. И еще раз обдумала свою догадку. Покрутилась так и эдак, но мысли дальше не выстраивались в логичную цепочку, разбегаясь. «Все, спать!» — отдала себе приказание она. За несколько мгновений до того, как провалиться в сон, уютно укутавшись в одеяло на большой удобной кровати, Ника вдруг подумала. «Где же ты это спрятал, дедушка, а? Наверное, придумал что-то очень сложное или совсем простое. Так где же ты спрятал всю эту хрень?» И совсем уже засыпая, улыбнувшись, добавила. «Прости, Сонечка, я стала слишком часто ругаться». Он пришел к ней ночью. Вероника совсем не испугалась и сразу его узнала, хотя было совсем темно. Он подошел к кровати и улыбнулся очень доброй, любящей, какой-то светлой улыбкой. «Идем, детка, путь не близкий, а надо успеть до утра». Вероника встала и следом за ним вышла из комнаты. Она не видела, куда и как они идут, да и самого движения не ощущала физически. Только рассматривала его во все глаза, стараясь запомнить каждую черточку лица, походку, голос. Он шел рядом, но смотрел не на дорогу, а на девушку. «Ты красивый, а я даже фотографий твоих не видела, их просто нет», — пожаловалась она. «Это ничего. Теперь же видишь. А ты у нас умница. Да ты всегда очень умненькая была, с пеленок», — улыбался гость. «Дедушка Олег, а ты там, ну, у вас, моих родителей и бабушек видел?» «Конечно, мы все там вместе. Ты не волнуйся, не переживай, детка, у нас все хорошо. Но об этом потом. Вам не надо ездить к Агриппине. Ты правильно догадалась. У нее есть только письмо и еще одна зашифрованная инструкция. Да и Агриппина станет уговаривать вас отдать все монастырю на благое дело». Он усмехнулся. «Она всегда такая была. Ей требовалась в жизни сверхидея. Сначала Сталин и лучшая в мире страна, а потом уж служение Богу. Ну вот, пришли». И только теперь Вероника посмотрела по сторонам и с удивлением обнаружила, что они стоят в каком-то подъезде перед железной дверью, ведущей в подвал, закрытой на внутренний замок и еще, видимо, для надежности, на навесной большой амбарный замок. Дедушка Олег толкнул дверь, она открылась. Пахнула старыми затхлыми вещами, гниющим луком и картошкой. Вниз вели три ступеньки. Спустившись по ним, Ника оказалась в длинном темном коридоре, по бокам которого тянулись ряды дверей сыроюшек с номерами квартир на них. Ника с дедушкой прошли почти до конца коридора и остановились перед предпоследней дверью справа, но номера на ней почему-то не было. Олег опять толкнул закрытую на замок дверь, она открылась, и они вошли в небольшую, метров 10, комнатушку. Сарай был завален всяким хламом, который обычно держат на балконах и в кладовках. Старые лыжи, санки, перевязанные ремнем 4 перьевые подушки, верстак, на котором стояли банки с соленьями. Возле двери слева большой деревянный короб, в котором хранилась картошка. Какие-то еще вещи. Олег прошел к противоположной двери стене, отодвинул в сторону какие-то коробки, расчистил от вещей небольшое пространство и махнул Нике рукой, подзывая к себе. «Теперь смотри и запоминай», — сказал он, указав на стену. «Пятый кирпич снизу», — он отсчитал ряды, «и четвертый справа от стены». Он нашел нужный кирпич, ничем не отличавшийся от всех остальных. «Надо сильно надавить. Ну-ка, попробуй». Дедушка отодвинулся в сторону, давая Веронике возможность подойти. Ника нажала на нужный кирпич, но он не поддавался. Она сделала полшага назад и уперлась в кирпич двумя руками, навалившись на него всем телом. Раздался щелчок, кирпич немного ушел в стену и вернулся в исходную позицию. Несколько секунд ничего не происходило. И вдруг стена дрогнула, и часть ее кирпичей выступила из общей стройной конструкции на несколько сантиметров. Дедушка Олег толкнул и открыл дверь в маленькую комнату, совсем темную, с низким 1-2 метра потолком, бетонными стенами, площадью не более 6 метров. В центре, на выступающем примерно на 0,5 метра бетонном уступе, стоял деревянный ящик, похожий на те, в которых перевозят оружие, зеленый с двумя прибитыми по бокам перекладинами вместо ручек. Невзирая на кромешную тьму, Вероника почему-то видела очертания предметов очень четко. Наверное, эта комната когда-то являлась частью какого-то стратегического сооружения. Кто его знает, что таит в себе неизвестная подземная Москва? Олег подошел к ящику и встал перед ним, лицом к двери. Ника, последовавшая за ним, с интересом рассматривала цифровой диск от старого телефона, приделанный к крышке ящика. «Запоминай и это. Надо набрать последовательно 3, 1, 9, 7, 0, 3. Иначе, если открыть крышку, он взорвется вместе с людьми, находящимися рядом. Чтобы поднять ящик, нужно не меньше 2 человек. Но если его поднимут, не набрав код или набрав его неправильно, он тоже взорвется». «И что там внутри?» — шепотом спросила девушка. «То, что вы ищете. Но мы сейчас открывать ящик не станем. Когда найдете, тогда и посмотрите». «А где мы находимся? Этот подвал, где он?» «А это пусть твой мужчина сообразит», — озорно усмехнулся дедушка Олег. «Какой такой мой мужчина?» Смутившись и изобразив удивление, спросила Ника. «Да этот твой, Кнуров Сергей Викторович. Ты же знаешь, что он твой. Что ж боишься-то признаться себе?» «Ни у нас в роду, ни у Сонечки трусов не водилось отродясь. Не стоит и начинать», — попенял ей Олег. «Почему ты не хочешь сказать, где именно находится ящик?» Уходя от темы, выспрашивала она. «Я бы и хотел объяснить, детка, и мне спокойнее, и вас обезопасить. Да не могу. Раньше нельзя было отдавать. Документы в грязные руки попали бы и беды большой наделали. И золото растащили бы по карманам, да по собственным банковским ячейкам. А сейчас точно знаю, что бумаги в надежные руки попадут. И слитки туда, где им и положено быть. Значит, время пришло. Да и поторопили вас алчные. Но у золота свой характер, своя сила. И она притягивает как хороших людей, так и плохих. Плохих чаще. Дед вздохнул и развел руками. Вы сейчас решаете не одну задачу, а несколько. Все они важные. И справиться должны вы сами. Так вот, внученька. А что написано в письме, которое у Агриппины? Это я могу сказать и обязан. Но давай возвращаться, а по дороге и поговорим. Закрывая за собой все двери, они вышли из подвала, и Вероника так и не увидела и не поняла, где они находятся и куда идут. Олег рассказывал. В письме том написано. «Здравствуй, Василий. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет, а тебя все-таки побеспокоили. Возвращайся в Москву. Здесь, кроме этого письма, ничего нет. Отдай этим людям письмо и объясни, что то, что они ищут, спрятано и находится в одном и том же месте с 46-го года. Это хорошее место, надежный старый дом на красивой улице, имевший отношение к моей жизни. Уж коль лихие люди тебя, Вася, нашли, то пусть дальше сами ищут, какие дома в Москве имели значение в моей жизни. А тебя отпустят, потому что ни ты, ни они не знаете, что именно там хранится. Об этом знал только я. Прощай, мой друг». И приписка про подвал, номер кирпича и код. «Зачем так запутано, дедушка?» «Я хотел обезопасить Васю и вас, девочек. А раз уж он ничего не знает, так какой с него спрос? Да и отдавать просто так эти ценности злым людям не хотелось. Поводить. А Вася умный. Он бы за время их поисков смог бы придумать, кому и как сообщить про кладоискателей ретивых. А если бы сам дедушка начал искать? Вася бы нашел и все понял». Ника заметила, что фигура Олега становится какой-то размытой, нечеткой. «Подожди, не уходи!» — заторопилась она. «Как там мама, папа, бабушки?» «Хорошо, внученька. Мы все ушли в свой час. Ни раньше и ни позже. И у нас действительно все хорошо». «И мама с папой в свой час?» — не поверила она. «Да, и они». Он улыбнулся ей той светлой улыбкой, и Ника сразу успокоилась. «Ты, Никуша, передай Васечке, моему единственному товарищу, привет от меня и от нас всех. Да скажи, чтобы не торопился к нам. Он мужик здоровый, поживет еще. Да и дел у него много». «Каких дел?» — спросила Вероника, и две тяжелые горячие слезы скатились по ее щекам. Она видела, что дед становится все более прозрачным, словно растворяется. «Как каких?» — засмеялся Олег. «Где ж правнукам расти, как не в доме, под его присмотром? Для кого ж мы его строили? А ты, Никуша, бояться бросай, а то страхом счастье отгонишь». «Я тебя люблю, дедушка Олег», — улыбаясь сквозь слезы, прошептала она. «Я тебя тоже люблю. Мы все тебя любим. Отпусти грусть, милая. Не рви болью сердце. Мы все за тобой приглядываем». И он коснулся прозрачной ладонью ее головы, погладил легким, как ветерок, движением. Проснувшись, Вероника резким рывком села на кровати и дотронулась пальцами до мокрого от слез пятна на наволочке. Девушка не чувствовала ни боли, ни обиды, только легкую грусть и какую-то небывалую радость и спокойствие, словно первый раз за много лет вдохнула полной грудью чистого пьянящего воздуха. Плача и улыбаясь одновременно, она вскочила с кровати и принялась бегать по комнате в поисках ручки и листа бумаги, чтобы записать все, что запомнила, хотя точно знала, что уже никогда не забудет ни одного слова, сказанного дедушкой Олегом. Нетерпеливо поковырявшись в сумке, отыскала ручку и блокнот, устроилась прямо на полу, вытирая текущие по щекам слезы, и записывала, записывала. Раздался осторожный стук в дверь. «Вероника!» — услышала она обеспокоенный голос Василия Корнеевича. «Ты что там, плачешь?» «Дедушка!» — радостно закричала Ника. Василий Корнеевич резко открыл дверь, перепугавшись совсем уж не на шутку. «Дедушка!» — Ника кинулась его обнимать, расцеловывать, крепко прижимаясь к нему. «Что-то я не пойму, Пичуга, ты плачешь или радуешься?» Успокаиваясь и поглаживая ее по спине, спросил он. «Я радуюсь и плачу». Она отцепилась от него и схватила его за руки. «Ко мне дедушка Олег приходил, во сне. Велел тебе привет передавать от всех них. Сказал, чтобы ты к ним не торопился. Тебе еще правнуков надо воспитывать». «Правнуков — это мы с удовольствием», — усмехнулся он и, все еще беспокоясь, уточнил. «Ты погоди, Никуша. Ты чего рыдала-то?» «Я тебе все-все расскажу. Он тебе письмо оставил». Девушка метнулась к креслу, на котором лежала ее одежда, и стала натягивать на себя джинсы, громко, возбужденно при этом рассказывая. Но вдруг остановилась, натянув только одну штанину. «Тебя вообще не удивляет, что он приходил ко мне во сне?» «А чего удивляться?» — усмехнулся дед. «В жизни всякое бывает. Да и Игорь, он такой. Он и прийти может. Ты одевайся, умывайся и спускайся завтракать. Может, к Нурову позвонить, чтобы приехал? Нам уже не надо ни в какой монастырь ехать. Мне Олег про него все рассказал», — предложила Вероника. «Кнуров уже звонил Антону. Просил его задержаться. Сейчас сам приедет». «Ну надо же, как совпало», — восхитилась Ника. «Может, и совпало, а может, это Игорева работа, с него останется», — весело рассмеялся Василий Корнеевич. Элегантно оторвавшись от хвоста, Сергей приехал в условленное место, где его ждал кнут, весьма недовольный ранним подъемом. «А что, попозже к Ринку поехать нельзя было?» — проворчал заместитель вместо приветствия. «Спал бы ночами, может, выглядел бы лучше», — ответил Сергей, пожимая ему руку. «Я и спал, пока ты не разбудил. Не груби начальству. А уж если встал так рано, иди и крепи наше благосостояние, спасая денежки клиентов от посягательства». «Придется», — вздохнул тягостно кнут. Это было обычное ворчание, если его разбудить ни свет ни заря. Он этого терпеть не мог. Спать Игорь Весин любил. Иногда Кнурову казалось, что если не будить подчиненного, то он будет спать все время. На любом привале, как только садился, неважно, на 5 минут или 10, то мгновенно засыпал. А если они находились в режиме ожидания, то спал постоянно. Но стоило появиться даже намеку на нежданных гостей, мгновенно открывал глаза. Сергей шутил. «Можно посты не выставлять. Если кнут проснулся, значит, опасность». «Кого ведут?» — спросил Сергей, устраиваясь за рулем машины, на которой приехал зам. «Только тебя и меня». «Да, людишек ему не хватает. Все в поле. Один пасет ее квартиру, второй — бабушкину. Двое в доме сидят, двое нас ведут. Одного с объекта на объект перекидывают. Не разгуляешься». «Особенно если не знаешь, что ищешь», — поддакнул Весин. «У бабушкиной подруги пост сняли?» «Сняли. Как ты и предполагал. Твоя-то машина где?» «Где и положено. Стоит под домом, охраняемая пасущим ее гражданином». «Ну все, созвонимся». Сергей махнул рукой и плавно выехал со двора. Он ехал к Ринку с чувством непроходящей внутренней досады. «Ох, не туда мы рулим, не туда. Ни черта мы в этом монастыре не найдем. Он же умнейший мужик был, талант. Один финт с монастырями чего стоит. Красиво и изящно. Учиться нам и учиться у старших товарищей. Техники такой, как сейчас, у них и в помине не имелось. Зато они такие схемы и ходы придумывали. Загляденье». Он вспомнил вчерашний разговор с одним из таких старших товарищей. Фёдор Ильич, генерал-майор, был для них всегда дедом или генералом. Он виртуозно умудрялся и ребятам помогать, и интересы конторы соблюсти. Своих сынков в обиду не давал никогда и никому, невзирая на погоны, чины, звания и регалии. Сергей старался обращаться к деду как можно реже. Клиенты Кнурова сплошь люди непростые, и светить их лишний раз в конторе совсем ни к чему. Но в деле Вероники без деда никак не обойтись. Сначала надо было попасть в архив, потом понадобилась помощь в связях с духовенством, а уж когда вскрылся интерес самой конторы в этом деле, то тут уж, как говорится, придется тесно сотрудничать. Ох, не любил этого Кнуров, ох, не любил. Ладно, просьбочку деда я по мере возможности выполню. Он усмехнулся от удовольствия. Да, силен генерал, как красивый интерес конторы обставил. Умница. Сергей подумал про вчерашний инцидент с Никой и усмехнулся теперь уже по ее поводу, вспомнив, как она, стоя за кустом, ругала себя и вздыхала. «Кнуров меня убьет, притюкнет натурально». Так, резко притормозил он свои воспоминания о девице. «Как ты сам сказал, тема закрыта. Ты даже отчитывать ее не стал, потому что она и сама все прекрасно понимает. А вот думать постоянно об этой дамочке завязывай. Очередная клиентка, и не более того». Его ждали, накрыв завтрак на террасе. Утро выдалось прохладным, но, достав свитера и куртки, решили все же провести завтрак и совещание на воздухе. Подходя к террасе, Кнуров первым делом посмотрел на Нику. Она сегодня была какая-то совсем иная, другая. Светилась вся, улыбалась. И глаза не смотрели, как обычно, холодно в упор, а сияли зеленым радостным огнем. От неожиданности он даже запнулся. Что это с ней? Клад, что ли, сама нашла? Может, на нее вчерашнее происшествие так повлияло? Или ухажер какой, задвинутый в конспиративных бегах и прятках от плохих дядечек, прорезался? Да нет у нее никакого ухажера. Ты ж, Кнуров, про нее все раскопал. Успокоил разгулявшееся воображение Сергей. Но странное дело, мысль про незнакомого мужчину, ухаживающего за Вероникой Былинской, оставила неприятное ощущение. «Привет, Сереж!» — поздоровалась первой Ната и чмокнула его в щеку. «Давай скорее за стол, пока все не остыло. Нас тут Василий Корнеевич совсем избаловал, готовит кулинарные шедевры. Сегодня учил Веру Петровну делать свои особые оладушки. По-моему, она обиделась». «Точно», — поддержал жену Антон, здороваясь с Сергеем за руку. «Но только после того, как съела десяток». Наталья рассмеялась. «Мне кажется, она к вам неравнодушна, Василий Корнеевич. А тут такой казус. Мужчина, которого она обхаживает, учит ее готовить. Признавайтесь, вы специально?» «Господь с вами, Наталья, и в мыслях не имел». Хитро прищурившись, ответил дедушка. «Здравствуйте, Сергей Викторович». Перестав улыбаться, сдержанно поздоровалась Ника. «Василий Корнеевич», — поздоровался Кнуров с дедушкой за руку. «Приветствую», — пожимая ему руку, ответил дедушка. «Политес окончен, быстро кушать», — распорядилась Ната. «Сейчас все остынет на таком холоде». Оладушки оказались необыкновенно вкусными, горой наваленной в большую глиняную миску, накрытую крышкой и укутанную в банную фуфайку для сохранения тепла. Сергей наелся так, как наедался только у мамы, вкусно, радостно, разрешая себе обжорство. Отодвинув тарелку и добавив в кружку еще кофе, приступил к изложению добытой информации. «Итак, Что касается монастыря, Олег, как мы уже убедились, талантливейший тактик и стратег. И не только, — перебил его Василий Корнеевич. Он настолько точно разбирался во всех нюансах мировой политики и политики страны, что всегда четко просчитывал и предугадывал события. Он изучал характеры руководителей и знал, какие шаги они могут предпринять. Он предсказал войну в Афганистане, перевороты 91-го и 93-го. А перед смертью рассказал мне, как он видит развитие страны на ближайшие 10 лет. И знаете, совпало практически все. «Вот именно», — поддержал Сергей. «Он просто гениально, потрясающе провернул операцию по спасению жены. Сначала нашел мужика, работающего в морге, который отсидел 8 лет по политической статье. Что ему пообещал Игорь, неизвестно, но они договорились. Когда в морг поступил подходящий труп, Игорь спрятал жену и написал рапорт о ее исчезновении. Кипиш поднялся еще тот. Во-первых, ее семью посадили по расстрельной статье, а во-вторых, она хоть и была простой служащей, но работала в отделе разведки НКВД. Через день Олег опознал труп. Его коллеги решили, что он сам, как врага народа, толкнул жену под машину. Это было Олегу на руку. И репутацию заодно упрочил. А дальше еще интереснее. Тогда он уже работал курьером, осуществляющим связь резентуры с центром. Проводил операции в основном в скандинавских странах, в Прибалтике, в том числе и в Эстонии, куда прибыл на третий день после похорон жены по официальной командировке и легальным документам, и, само собой, с неофициальным заданием. Уж как он вывез жену, неизвестно, а жаль. Наверняка что-то изящное придумал, но то, что Олег устроил ее в монастырь, это точно. Кстати, это единственный монастырь на всей территории бывшего Союза, который ни разу не закрывался. Она стала там только послушницей и покинула его стены в 46-м. Найти ее оказалось очень трудно, но, встретившись с заведующим церковным архивом, я узнал много интересного. Не буду рассказывать историю постреволюционного православия, ничего хорошего там нет. Да уж, Ника весь день вчера в интернете это изучала, так чуть не плакала. Вспомнила Ната. «Есть отчего», — кивнул Кнуров. «И все-таки мы ее нашли. По крайней мере, я думаю, что это она. В одном из отдаленных монастырей в Сибири. Когда уничтожали все культовые организации, местные жители не показали властям, как туда добраться. А после войны Сталин негласно сделал послабление в этом вопросе, и местные стали открыто навещать монашек. Так вот. Из всех известных на данный момент христовых невест есть только одна подходящая. Сейчас она является настоятельницей монастыря. Я думаю, это та, кого мы ищем». «Агриппина», — кивнула головой Ника. «Да, это ее имя», — удивленно приподнял одну бровь Кнуров, посмотрев на Веронику. «И нам придется ехать в Сибирь». «Господи!» — воскликнула Наталья. «Это же к черту на рога! Да там еще зима глубокая, снег и грязь, небось, по колено. При лучшем раскладе 5-6 дней туда и обратно. Это много. Михаил Иванович начнет нервничать, может и дров наломать», — покачал головой Антон. «Никуда не надо ехать», — вздохнув, как перед прыжком в холодную воду, бодро объявила Ника. Слушая Кнурова, она все пыталась успокоиться, притушить на время рвущиеся наружу эмоции. Надо взять себя в руки, спокойно и четко рассказать, что она узнала, и, главное, убедить Кнурова и всех остальных. Легко сказать «убедить». Если бы полгода назад кто-нибудь рассказал Веронике про такой сон и стал бы настаивать на его полной правдивости, она бы решила, что товарищ не в себе, причем сильно не в себе. Еще бы. Вполне нормальная реакция. А вы бы поверили? Ну вот. А ей надо убедить весьма здравомыслящих людей, основываясь на ее видениях, начать поиски, в общем-то, из серии «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». И не просто здравомыслящих, а профи, первоклассных специалистов. Вы хотите прекратить поиски?» Очень спокойно, с нажимом на каждом слове, спросил Кнуров. «Ни в коем случае», — ответила Ника, сразу настраиваясь на привычную уже для них двоих манеру разговора, четко, с расстановкой и без эмоций. «Я хочу их ускорить. У меня появилась информация, которая поможет это сделать». «Откуда информация?» Не прибавив тепла голосу, поинтересовался Кнуров. «От Олега», — сообщила Ника. И, стараясь держать ровный тон, не допуская эмоций, она поведала о своем ночном госте и, достав из кармана джинсов листок, который еще никому не показывала, протянула его дедушке. «Это тебе», — сказала она. Василий Корнеевич прочитал и, передав лист Кнурову, прикрыл ладонью глаза. «Вы хотите сказать, что мы должны продолжить поиски, основываясь на ваших ночных видениях?» — спросил Кнуров, передавая послание дальше, Антону. «Да», — кивнула девушка. «Я думаю, это вполне возможно», — поддержал Нику дедушка. «Давайте уточним», — командирским тоном предложил, вернее, приказал Кнуров. «Вы не знаете и не видели, где именно находится этот дом?» «Нет, не видела». «И вы хотите обойти все имеющиеся в Москве дома, построенные до 46-го года?» «Нет, не все. Только те, к которым имел отношение Олег». «А вы представляете себе, к какому количеству домов может иметь отношение разведчик, тем более нелегал?» — поинтересовался недобро господин Кнуров. Он сказал, «Вася бы нашел и все понял. Значит, речь идет только о тех домах, о которых знает и дедушка». Барышенька Былинская продолжала гнуть свою линию тем же спокойным голосом. «И что вы предлагаете?» Буравя ее неласковым взглядом, спросил Кнуров. «Сейчас выпишем все адреса, о которых знали и дедушка, и Олег. Потом мы с вами их объездим, а как только я увижу эту дверь и подъезд, сразу ее узнаю». «Может, стоит попробовать?» — задумчиво протянул Антон. «Все-таки не в Сибирь лететь, по таежным тропам шастать». «Нет, вы хотя бы слышите, что мы обсуждаем?» — раздраженно воскликнул Кнуров. Он не верил в мистику. Даже не то чтобы не верил, а чисто по-мужски старался держаться от любой метафизики и разговоров о ней подальше. Бывало, что в рейдах или в бою происходили непонятные фантастические вещи, но он приписывал все случаю или обычному «повезло». Разумеется, Сергей знал о том, что контора иногда использует услуги экстрасенсов и всяких ясновидящих, знал и много секретной информации об этих вещах, и сам кое-каким непростым навыком был обучен, но относился ко всему этому как к некоему научному эксперименту, не имеющему ничего общего с жизнью. «А что, Сереж, не вижу ничего удивительного. И не такое бывает?» Вдохновясь идеей, ринулась с энтузиазмом убеждать его Наталья. «Наточка, это же бред. Вести серьезное расследование, основываясь на сновидениях. Вот спроси своего мужа. Если бы он вел дело, он бы руководствовался видениями всякими», — раздражился Кнуров. «А Бог его знает», — ответил за жену Антон. «Ну, потеряете дня три в худшем случае. Уж больно мало радости в Сибирь вам мотаться. Вдруг что выйдет?» Сергей задумался. Отмести возможность чего-то потустороннего, конечно, просто. Но чем черт не шутит? Этот Олег был личностью настолько неординарной, мощной, интересной и яркой, что запросто мог и в сны приходить. И надо признать, что и у самого Кнурова в жизни случались несколько раз такие необъяснимые вещи, которые, кроме как Божьей волей и чем-то вроде чуда, и не объяснишь. «У вас были какие-нибудь видения раньше? Не абстрактные, а такие, которые потом воплощались в жизни, в реальности?» Спросил он Нику уже без излишнего напора, но не слишком довольным тоном. Она помолчала, посмотрела ему в глаза и твердо ответила. «Да, один раз». Ей совсем не хотелось об этом рассказывать, тем более ему, да еще при свидетелях, которые с нескрываемым любопытством уставились на нее. «Может, обойдется», — без энтузиазма подумала Ника. «И что вы видели?» — жестко спросил Сергей. «Не обошлось», — вздохнула обреченно она. «Ну как же, матерый идет по следу. Никаких возможностей к побегу». «Ну что ж, ты сам напросился», — решилась и, посмотрев Кнурову в глаза, твердо произнесла. «Я видела вас. Может, остановимся на этом?» Совсем уж тоскливо подумалась девушке. «Как именно? Где? При каких обстоятельствах?» Присек он ее последнюю попытку сбежать. Ника помолчала, внимательно глядя ему в глаза, и ответила. «Ну, раз уж сам напросился, что не ответить-то? В тот момент, когда меня сбила машина, я потеряла сознание. Сначала была темнота, сменившаяся ярким светом, и я увидела себя, лежащую на дороге, людей рядом, машину скорой помощи, как бы сверху. Внезапно меня куда-то понесло, и я оказалась у вас на кухне. Вы стояли у окна в полной темноте, держали кружку с остывшим чаем, потом сели на подоконник и закурили. Вам было очень плохо. Рассказать, какие мысли у вас были? Я их не слышала. Я их чувствовала». Она перевела дух и продолжила, не упомянув о том отчаянии, которое он испытал, и о его просьбе к Богу о ее спасении. «У вас большой рваный шрам справа от ключицы через грудь. На спине родинка в форме сердца. И под ней еще один шрам. Потом так же быстро меня понесло назад, и я очнулась в машине скорой помощи. Может, вы помните эту ночь?» Ника отпила остывший кофе и поставила кружку на стол. В звенящей тишине, воцарившейся на террасе, в которой даже дыхание сидевших за столом не было слышно, звук от соприкосновения чашки с деревянной поверхностью получился таким неожиданно громким, как хлопок. Сергей помнил. И еще как помнил. Это было почти 2 месяца назад. Иногда на Кнурова наваливалась такая мучительная глухая тоска. Не часто, но случалось. Изматывая, скручивая душу в жгут. Сожаление о чем-то непонятном. Понимание того, что многое уже поздно. Печаль о непережитых чувствах. О другой несостоявшейся жизни. Такие настроения накатывали на него то ли от усталости, то ли от того, что не было интересного дела для ума. Тоска предупреждала о своем приходе металлическим привкусом во рту и необоснованным раздражением на всякие мелочи. Как только Кнуров, как правило, с утра улавливал эти симптомы, то старался занять себя сверх меры или пригласить очередную подругу на свидание, с раздражением, заранее зная, что уже ничего не поможет, а будет еще хуже. Впереди бессонная ночь, и ее надо просто пережить как болезнь, а к утру само пройдет, перемучив, опустошив. Но в ту ночь ему было так плохо, как не бывало, пожалуй, никогда. В какой-то момент Сергей вдруг испытал самое настоящее отчаянное горе, чувство безмерной утраты. И вдруг понял совершенно отчетливо, что вот сейчас уходит где-то из жизни родной, близкий, самый важный для него человек. Боль и чернота навалились на него с такой силой, что Сергею стало больно даже дышать. Его накрыло ощущением безысходной страшной потери. И тогда он попросил: «Не надо, Господи!» И отпустила. Стальной кулак, сжавший сердце, стараясь выдавить из него всю кровь, разжался, оставляя тупую боль воспоминания о пережитом. И Сергей понял, почувствовал. Миновало. Человек остался на земле. И теперь все будет в порядке. Еле передвигая ноги от навалившейся каменной усталости, Кнуров прошел тогда в гостиную и рухнул на диван, даже не думая вернуться в кровать к спящей там женщине. Настолько она была сейчас чужой в его жизни. Кнуров проспал несколько часов и, проснувшись рано еще до рассвета, разбудил даму, что-то в попыхах ей объяснив, вызвал такси и отправил домой. Принял контрастный душ, смывая с себя ночной кошмар, сварил крепкий кофе и обзвонил всех своих мужиков. Убедившись, что у них все в порядке, все живы, все здоровы, он обычно весьма аккуратный во всем, побросал какие-то вещи в сумку и поехал в аэропорт, первым же рейсом улетев в Сочи, к маме. Ей он не стал звонить, пугаясь того, что может услышать, но, переступив порог дома, сразу с облегчением понял — здесь нет беды. Он пробыл у мамы, к ее бесконечной радости, 3 дня. Объелся всякими вкусностями, отоспался на славу, маясь от того, что себя совершенно некуда применить. В доме 2 года назад сделан капитальный ремонт с элементами евродизайна. И если требовались какие-то хозяйственные мужские дела, с ними справлялся их сосед. Отставной военный на пенсии, давний друг. Когда Кнуров возвращался в Москву, то все гадал, откуда же приходило это чувство. И о какой беде его не то предупредили, не то оповестили какие-то неизвестные силы. «Надо завести постоянную любовницу, а не прыгать от бабы к бабе. Может, и всякая хрень перестанет мерещиться». Так, ничего и не надумав, решил Кнуров. За эти 2 месяца воспоминания о пережитом той ночью всплывали не один раз, но Сергей торопливо отделывался от них, переключаясь на дела насущные. И сейчас, глядя в вопрошающие зеленые глаза, он не знал, что ответить этой девушке Веронике. Именно это пугало до чертиков, ничего не боящегося, побывавшего не один раз лицом к лицу со смертью и знавшего, как выглядит ад, боевого офицера Сергея Викторовича Кнурова. «Почему ты мне не сказала, что тебе было так плохо?» — тихо спросил Василий Корнеевич Нику. «Дедушка, ты не пугайся, пожалуйста», — заспешила успокаивать его Вероника. «Я просто потеряла сознание на несколько минут. И на самом деле ничего страшного не случилось. Ни переломов, ни внутренних повреждений, только сильное сотрясение». «Почему мужчина, который приезжал от тебя, не сказал, что ты сильно пострадала? Ты уж, пожалуйста, не пытайся оградить меня от переживаний. Лучше рассказывай все как есть». «Хорошо, дедушка», — согласилась тут же она и, обняв его за шею, поцеловала в щеку. «Договорились». «Какой мужчина?» — спросил Кнуров, стараясь отодвинуть на время ненужные сейчас эмоции и вопросы. «Я попросила Евгения Александровича отвезти дедушке записку, что со мной все в порядке. Он мне телефон сотовый пытался подарить, чтобы мы с тобой созванивались. Я не взял. Мало ли, какие у тебя с ним договоры были», — пояснил Василий Корнеевич. «Правильно, дедушка. А телефон мы тебе купим». «Так», — остановил их разговор Кнуров. «Отвожу 2 дня на осмотр домов. Если к завтрашнему вечеру мы не найдем этот подвал, то послезавтра утром летим в Сибирь». «Ура!» — воскликнула Ната. «Чему ты радуешься?» Засмеялся Антон и обнял жену. «Это же так интересно! Необыкновенно! Мистически! И я абсолютно уверена, что они найдут этот подвал!» «За работу!» — остудил ее пыл Сергей, хлопнув ладонью о стол. Список оказался весьма внушительным. В него вошли адреса домов, в которых проживала семья Киры и Олега, Сонечки, все адреса из оставленных Василию Корнеевичу Игорем инструкций, а также адреса Агриппининой семьи, дома, где они жили с Олегом, и еще целая куча адресов, про которые вспомнил Василий Корнеевич. «Что-то мне не дает покоя в этом послании», — сказал задумчиво Василий Корнеевич, когда составили предварительный список. «Никочка, ты все точно записала?» «Да, я наизусть запомнила», — уверила Вероника. «Ладно, я подумаю. А выезжайте, если что надумаю, позвоню».